Глава 4. 1. До полудня в губернии ничего не произошло. Согласно полицейской справке, убитых в Уренске за прошедшую ночь не было. Ограблено только 5. Мясо на базаре продается в пятачок фунт. 10 яиц за гривенник. В числе лиц, приехавших с утренним поездом, не значится ни одного, кто был бы достоин внимания со стороны власть имущих. Мышецкий с удовольствием вспомнил. «И уж отечество признания гремит нам. Шествуйте, сыны!» Огурцов боком вдоль стенки втерся в кабинет и доложил, что отставленный вчера от службы санитарный инспектор Сава Борисяк сдержал свое слово и не покинул присутствие. «Что-с?» — поразился Мышецкий. «Так и простоял всю ночь?» «Хохол-то упрямый, ваше сиятельство!» «Зовите городового», — велел Сергей Яковлевич. «Пусть он его выведет». Стороною Мышецкий пытался выяснить для себя, каким образом в Уренске собрался этот чиновный зверинец. И, по выяснении, перестал удивляться. Россия вышвырнула их со службы как жуликов. Но Сибирь не приняла их как дураков. Сибирь ведь любит светлый, энергичный ум. Вот и получилось, что они застряли здесь, приворовались один к другому и желают только одного, чтобы их не тревожили. Мало того, эти чиновные помои просто выплескивались в Уренской губернии, как в грязную лохань, в которую все сливать можно. «Без працы не бенды кололацы», — утешался Мышецкий. События начали развиваться в губернии с полудня, когда к присутствию со звоном подкатила роскошная коляска на резиновых шинах. Сергей Яковлевич видел в окне, как вышла из нее моложавая дама и, подобрав пышный тюрнур платья, уверенно поднялась на крыльцо. На вопрос Мышецкого «Кто это?» Огурцов ответил. «О, разве же вы не знаете? Это же Конкордия Ивановна. Та самая Монахтина. И мой предшественник, покончивший». «Да-да», — поспешил Огурцов, — «она самая». Сергей Яковлевич повернулся к дверям, и двери вдруг сами распахнулись перед женщиной, открытые чьей-то услужливой рукой. Придерживая отвороты шубки, Монахтина прищурила красиво очерченные глаза. На персиковых щеках ее смешливо прыгали бархатистые мушки. «Князь!» — пропела она еще издали, протягивая ему свою пухлую руку. «Я всю ночь молилась за вас, князь. Я понимаю, вы так молоды, и вам так трудно. Преосвященный! О, я как раз от него!» Просил передать вам это. Мышецкий прочел в записке, извлеченной из редикюля. «Приезжай, князь, наливки с кармадоном пробовать. А я ногами слаб стал. Совсем немощен. Почему еще вчера не шел? Горд ты? Мне говорить надобно. Плохо все. Будь свят, Мелхиседек». Сергей Яковлевич поразился двум вещам – безграмотности и настоятельности того тона, в каком была составлена эта писулька от архиепископа. «Благодарю вас, мадам. Чем могу служить?» Монахтина упала на стол лицом, и теперь князь видел ее молочный затылок с умилительной ложбинкой. «Как я несчастна, князь! Спасите!» «Что с вами, мадам?» Она подняла лицо, мокрое от слез. Глаза сделались еще прекраснее. Громадные серьги качались в маленьких ушках уренской львицы. «Мне», — куснула она платочек, — «грозит голодная смерть. Я знаю, вы так добры, князь, вы не откажете». Мышецкий смотрел из-под пенсне недоверчиво, холодно. «Вы разве так бедны?» — спросил он. — «Я разорена окончательно. Мой муж — этот гнуснейший мизерабль. завез меня в эту глушь и бросил. Я одна, совсем одна. Доходов с именишка никаких. Спасите. Чем черт не шутит? Мышецкий никогда еще не видел столько слез. Они текли и текли, заливая прекрасное лицо. «Не надо плакать», — сказал он, — «не надо. Я еще не проверял отчетность своей кассы, и потому могу предложить вам лишь... ну, это». Он выложил перед ней 100 рублей. «Пока не могу помочь более». Конкордия Ивановна отгородилась от 100-рублевки ладонью, как при виде противного червяка. «Помилуйте, князь, я приехала к вам на собственных лошадях, а вы даете мне эти жалкие... Нет-нет!» «Извините, мадам!» Сергей Яковлевич самым спокойным образом спрятал деньги обратно. «Я об этом не подумал. Но я могу купить вас фаэтон, и вы будете иметь верных 3000. Смерть от голода вам не грозит». Монахтина встала и направилась к дверям. Мышецкий долго беззвучно смеялся, закрывая глаза ладонью. Потом протиснулся в кабинет Огурцов и робко заметил. «Простите, ваше сиятельство, но вы напрасно так». «Как так? Ведь госпожа Монахтина не денег пришла просить. Ей хотелось, чтобы вы обратили на нее благосклонное внимание». «Ну и что?» вспыхнул Мышецкий. «Я не желаю оказаться на положении моего предшественника, который, сами знаете, чем это кончилось. Велите закладывать лошадей. Я должен повидать его превосходительство». Огурцов в смущении потоптался возле порога. «Договаривайте», — разрешил ему Мышецкий. Многоопытный чиновник, заслуживший крест в петлицу и геморрой в поясницу, ответил так. «Не мое это дело, ваше сиятельство, но смотрите, как бы не обмешуриться». «Обмешуриться? В чем?» «Да еще ни один губернатор не мог управлять Уренской губернией, не заручившись прежде дружбой с Конкордией Ивановной». «Уж такие зубры из столицы наезжали». «А только рога-то она им ломала. От этой женщины, как и от смерти, не скроешься». За стеной послышался шум, и появился городовой, прижимая к шишке на лбу пятачок. Борисяк не сдавался. «Я сам разберусь», — сказал Мышецкий. Санитарный инспектор стоял посреди зала на том же самом месте, на каком Мышецкий вчера его и оставил. Только ввалились глаза, да посерело лицо упрямца. Стоял он, опираясь на палку, и сразу выкрикнул в сторону вице-губернатора. «Я сказал, что не уйду. Где же справедливость? Почему вы столь уверены в правильности своих решений? Я ведь, по правде говоря, даже ожидал вашего приезда. Вам не нравится грязь в Уренске? Так я согласен. Город загажен по самые крыши. Но только моя ли вина в этом?» «Вы обмолвились, что ждали меня», — напомнил Мышецкий. «Да», — ответил Борисяк. «Мне казалось, что приедет образованный человек, который поможет мне навести порядок в городе. И вот теперь, когда я полон желания разгребать этот навоз, вы вдруг вышвыриваете меня на улицу. А вы? Да как вам не стыдно, князь?» «Собственно», — подумал Мышецкий, «на основании чего я изгоняю этого человека? Исключительно на основании дурацкой бумажки, подсунутой мне вчера и Николоповым». И он спросил напрямик. «Скажите, Савва Кириллович, каковы у вас отношения с хирургом Ениколоповым, служащим губернской больницы?» «Безобразное», — ответил Борисяк. «Он презирает меня, считая недоучкой. В чем он, может, и прав?» «Честно говоря», — призадумался Мышецкий, «я склонен выискивать правду на стороне оппозиции. Поймите меня правильно». И вдруг Борисяк взволнованно заговорил. «Вы напрасно считаете Николопова таковым. Это скорее пройдоха. Ради денег он вырежет вам грыжу. Ради денег же он и зарежет кого угодно». Сергею Яковлевичу не хотелось погружаться в губернские сплетни, и он поспешно сунул инспектору свою руку. «Не будем муссировать этот вопрос дальше. Я уважаю вашу настойчивость, и мы будем служить вместе». Огурцов доложил, что лошади поданы, и предупредил. «Ваше сиятельство, Борисяк-то мужчина опасный. Говорят, в депо ходит, речи произносит. У святого причастия, как появился в Уренске, ни разу еще не был». Сергей Яковлевич хлопнул по столу. «Пожалуйста, Огурцов, без новостей с черного хода. Для собрания подобных сведений существует жандармское управление, а меня касается исключительно служба». Он отправился к Волохопулову, заранее комбинируя свои выводы. Конкордия Ивановна сейчас его даже не тревожила. Но писулька от Мелхиседека припекала из кармана, словно горчичник. «Ехать на подворье или не ехать?» — мучился он по дороге. По слухам, Мышецкий уже знал, что губернатор добивается непонятной чести быть старостой Уренского кафедрального собора. Причем Волохопулов грозился, что сразу же начнет ремонт от креста до подвалов, но Преосвященный с ремонтом не спешил, отчего и отношения с губернатором у него были натянутые. «Ехать или не ехать?» — раздумывал Сергей Яковлевич. И, ничего не решив, появился перед Волохопуловым, который встретил его сдержанным рычанием. «Что вы там натворили, князь? Эдак вы мне всю губернию разгоните. Говорят, один остолоп даже прохудил штаны от страху. Ха-ха-ха!» Мышецкий ответил без улыбки. «Ваше превосходительство сами изволили признать, что в губернии не все благополучно. Я никому зла не желаю, руководствуюсь единственно лишь выгодами по службе». «Ну ладно, князь, ладно. Да чего же вы, правоведы, поговорить любите?» «А что?» — спросил он неожиданно. «Конкордия Ивановна была у вас?» «Была». «Вот б...» — восхищенно выругался Волохопулов, колыхаясь выпуклым животом. «Ну и баба! Такую озолотить не грех! Куда там до нее, Матильде Экзарховне? Она, очевидно, близка к архиепископу Мелхиседеку?» — спросил Мышецкий заинтересованно. «Еще бы! Мелхиседек души в ней не чает. А мы с ним вот так». Симон Гераклович потер один кулак об другой. «Я бы этого блудодея во святости давно из Уренска выставил. Да он, собака-то, не из моей псарни. Сам Победоносцев нашел его в какой-то дыре и до Преосвященства поднял». Мышецкий быстро прикинул в голове, какие выводы можно извлечь из этой запутанной комбинации. Вывод был один. «Надо заехать к Мелхиседеку, поклон шеи мне не сломает». «Вот что, князь», — продолжал Волхопулов внушительно, — «я велел вчера нашему итальяшке...» «Чекалине?» — догадался Мышецкий. «Да, полицмейстеру. Чтобы он, черноротый, не вздумал пропускать переселенцев через город. Увижу хоть одного самохода на улице, велю городовым телегу ломать». «Отчего так строго?» — спросил Сергей Яковлевич. «От того, что в прошлом году был уже мор по губернии, вы еще не знаете, князь, что такое холера. А потому я и велел. Поймали самохода, не жалей. Хватай с барахлом и сопляками, тащи во строк. Река вскроется, на баржу всех запрем, и пусть плывут с Богом. Дальше уже не моя губерния». Легок на помине явился полицмейстер, держа узелок под локтем. Поклонился учтиво, развязал перед начальником тряпицу. Взору открылись черные ватрушки, прокаленные калачи, куски деревенского хлеба. «С базара я», — сказал Бруно Иванович. «Ты что, побираться ходил?» Чекалини снял фуражку, мелко закрестился поверх шинельки. «Начинается!» — возвестил он со вздохом. «Неужели и в этом годе, в Мглинском да Запереченском уездах, пухнуть мужики будут?» «Осеять!» И он опять закрестился. Мышецкий взял ватрушку, разломил ее пополам. «С морковкой, кажется. Ну-ка!» Полицмейстер остановил его руку с поднесенной ко рту ватрушкой. «Остерегитесь, князь! Этот хлебчик кусается!» Сергей Яковлевич придвинул ватрушку к самому пенсне. Колючие перья от рубей щетиной торчали поверх излома. «Спасибо, что предупредили. Я действительно не приучен к подобным вафлям». Волхопулов сгреб в кучу хлебные куски, кликнул лакея. «Эй, выбрось! Да не скроши птицы, подохнет!» Мышецкий протянул руку. «Нет, Симон Гераклович, такими кусками не бросаются». «Зачем вам это, князь?» — сердито фыркнул Волхопулов. «Мне нужен точный анализ того, что содержится в желудке мужика нашей губернии. Может, — предложил Сергей Яковлевич, — сразу откроем запасные магазины, чтобы выдать хлеб наиболее нуждающимся?» «Как бы не так. Хлеб-то не всегда сожрать рады. А что сеять под яровые?» «А скоро сеять», — вмешался Чекалини. «Тяжелый год». «Все не передохнут», — веско рассудил губернатор. «Кто-нибудь да останется. А потом, глядишь, и новый урожай подоспеет. Выкрутятся не первый год». «На том и держимся», — скуповато подчеркнул Мышецкий. Чекалини звякнул шпорами перед Волхопуловым. «Позвольте высказать свое мнение». «Валяй. Ум хорошо, а полтора еще лучше. Ха-ха». «Как вы изволили распорядиться, я заставы перекрыл». «Молодцом. Только вот до лавок две семьи пропустил я. Издалека народец тянется. Колесной мази купить негде. Да и детишки». Губернатор, побагровев, треснул кулаком по столу. «Ты что, в бараке еще не валялся? На свищево поле тебе захотелось? На вот, возьми. Подмажь колесной мазью». Он протянул Чекалине кукиш. «Ваше превосходительство», — приосанился полицмейстер, «не забывайтесь, я ведь тоже служил по артиллерии». «Ну, так на же тебе на лафете». И кукиш правой руки был водружен на лафет, ладонь левой руки, и поднес к самому носу бедному Чекалине. «Узнаешь свою пушку?» — спросил Помпадур грозно. Мышецкий поднялся, завязал губернские хлеба в узелок и протянул его полицмейстеру. «Отнесете в коляску?» — велел он. «Позвольте откланяться, любезный Симон Гераклович». В коляске они долго молчали. Чекалини, зажав меж колен обшарпанную селедку, печально вздыхал. Потом признался. «Извините, князь, мне так неудобно перед вами за эту грубую сцену. Был вот я до этого в Липецке». «Ах, оставьте», — поморщился Мышецкий. «Скоро его заберут от нас. Повыше сядет». «Да кому он нужен-то?» — рискнул Чекалини откровенностью. «Не говорите так», — возразил Сергей Яковлевич. «Россия бедна талантами. Лучше поговорим об Убираловке». «Что поделаешь?» — ответил Бруно Иванович. «Уренск ведь место административной ссылки». «Писал я уже. Куда не писал только, чтобы оставили в Уренске одних политических. С ними спокойнее. Да и не мне, а жандармам возиться». «Это не выход», — ответил Мышецкий. «Сколько ни перекладывай грязный платок из кармана в карман, он все равно будет грязным. Здесь нужны разумные репрессалии». Бруно Иванович выпрыгнул из коляски напротив телеграфа, а вице-губернатор завернул на Хилковскую. сдал образцы хлеба в полицейскую лабораторию. Чиновник попался опытный, нюхал крестьянский хлеб, растер его в пальцах, сказал: «Могу ответить сразу. Песок, конопля, лебеда и куколь. С преобладанием последнего». «Каковы же последствия?» «Пожалуйста», — пояснил лаборант. «Слущивание небного эпителия, разрыхление слизистой оболочки и появление язвенных образований в глотке и кишечнике». «Но куколь же ядовит», — напомнил Мышецкий. «Безусловно, князь, и он преобладает в этом составе». Вернувшись в присутствие, Сергей Яковлевич вызвал к себе губернского статистика. «Дайте мне сведения за последний период времени, ввоз и вывоз куколя из губернии, точную диаграмму повышения или занижения агростемы на губернском рынке». «Будет исполнено, ваше сиятельство». Чиновник вышел из кабинета, потолкался между столами и печкой, попил водички и вернулся обратно. «Извините, ваше сиятельство, но про куколь нам неизвестно. Ежели угодно, я пошлю дворника на базар. Он мигом про все узнает». Мышицкий снял пенсне, в задумчивости долго протирал сверкавшие стекла. «Не надо», — сказал он. «Дворники в России статистики пока не обучены». Сергей Яковлевич понял, что здесь надобно начинать все сначала. «Скажи А, потом Б». Вокруг него лежала пустыня.